Глава 11. Эгги Хуф и Швабра. Фелисити Бет зависла в воздухе, а ее несчастная подруга пыталась взлететь на старой швабре, которую ей дала ненавистная Нэнси. Мисс Хекс хихикала так, что ее острые плечи дергались. «Ты ни на что не способна, Эгги Хуф», — заявила старуха. «Да брось ты эту швабру, я сама тебя отнесу», — прошипела Фелисити Бет, считавшая, что только она имеет право издеваться над Эгги. Фелисити терпеть не могла, когда другие насмехались над ее подругой. «У меня почти получилось!» радостно крикнула Эгги, сделав мертвую петлю и чуть не столкнулась нос к носу с Сильей Крейфиш. «Вы просто посмешище! Обе!» завопила злобная старуха. Ее крючковатый нос с бородавками оказался прямо перед носиком Эгги Хуф. Силия повернулась и зашагала по залу, перекидывая из руки в руку ярко-зеленое яблоко. «Это то самое яблоко, которое было у Пенги?» — осмелилась спросить Эгги Хуф. «Я видела в окно, как она его разглядывает. Как оно вообще у нее оказалось?» «Неважно», — спокойно проговорила Силия. «Теперь оно у меня». «А как ты его раздобыла?» поинтересовалась Фелисити. Эгги наконец удалось справиться со шваброй, и она даже умудрилась медленно взлететь. «Скажем так», — улыбнулась Силия Крейфиш. «У меня была помощница».